Глава 15. Джанет накормила Стеллу завтраком и отвела ее на занятие. Когда она возвратилась, все обитатели дома собрались в гостиной. Эдна разливала чай, а Джеффри раскладывал рыбные котлеты с таким видом, словно никто из них и не совершал ночных прогулок. Эдна выглядела немного утомленной, однако вела себя как прежде, делая отчет о ведении хозяйства и о том, что ей не нравится, как ведет себя прислуга. И вообще сегодня ей не нравилось очень многое. Тосты были вчерашними, миссис Симмонс делает их слишком часто. Невероятно, как много приходится говорить, прежде чем на это соизволит обратить внимание и исправить ошибку. Джеффри неестественно рассмеялся, с удовольствием слушая собственный смех. «Возможно, моя дорогая, если бы ты не говорила этого так часто...» Ее глаза, еще красные после бессонной ночи, взглянули на него. «Есть вещи, о которых всегда нужно говорить, Джеффри». Он улыбнулся ей, такой красивый и заботливый. «Конечно, мое золотко, просто я не могу смотреть на то, как ты устаешь в этом большом доме. Ты просто убиваешь себя, а люди продолжают вести себя по-прежнему. Наверное, тебе нужно понять, что ты не сможешь изменить человеческую природу. Живи и дай жить другим. Вот мое кредо. Но ведь сейчас я говорю тебе как раз обратное, правда? А сколько гостей приедут к Адриане завтра?» Мэриэл презрительно рассмеялась. «Думаю, половина графства, не меньше. Мы не сможем слышать друг друга, и все устанут в этом аду. Но для Адрианы это означает возвращение в свет, поэтому все гости приедут именно к ней». Мэйбл Престон захотела узнать, кто именно приглашен. «Прием будет завтра, я правильно поняла? Я знаю, что Адриана пригласила герцогиню Энн. Она приняла приглашение. Я как-то раз видела ее, она выглядит очень внушительно, но не показалась мне симпатичной. Хотя, конечно, к чему красота, если есть титул? И ведь эти так называемые слепки общества не всегда шикарно одеты. Я видела однажды старую герцогиню Хоштайн на ярмарке милосердия, и она была так странно одета, даже, можно сказать, неряшливо. Она очень тучная особа, а сзади такой большой круп. Ужас! И это член королевской фамилии». Джанет пошла к детской. Ниньян последовал за ней. «Тебя не было в половине десятого, и мы немного опоздали. Но есть еще один автобус на 10:29. Нам нужно торопиться. Иди переоденься». Она обернулась к нему, и глаза ее сверкнули. «Ниньян, хватит уже говорить об этом. Я все уже тебе сказала. Это все лишено смысла». «Поездка в город для того, чтобы осмотреть нашу будущую квартиру. Она совсем не кажется мне ерундой. У меня нет ни малейшего желания снимать квартиру. Она мне не нужна». «А какое желание у тебя тогда есть? Это очень интересно. Мне следует обратить на это внимание. Я ведь так быстро все забываю. Но разве ты не подскажешь мне в случае чего? Знаешь, не очень легко позволить себе что-нибудь лишнее». «Ниньян! Ладно, ладно. Не хочешь приезжать, так и не надо. Но только не говори потом, что я тебе не предлагал. И если я сниму квартиру без твоей помощи, не говори потом, что тебе не нравится линолеум или те же занавески. Все, мне пора на автобус». Примерно через час в комнату ворвалась Мэриэл. Щеки у нее горели, и она в сердцах сказала сердитым голосом: «Нет, действительно, Адриана — это нечто!» Джанет в этот момент писала: «Две синие блузки ей не помешают». Мэриэл топнула ногой: «Почему ты мне ничего не отвечаешь? Чем ты занята?» «Я не поняла, что мне нужно отвечать. Я составляю список одежды, которую нужно купить для Стеллы». «А зачем это тебе? Этого хочет Стар?» Мэриэл подняла голову и истерически захохотала. «Господи, опять одежда! Мне негде от нее скрыться. Я только что вышла из комнаты Адрианы, и как вы думаете, на что они теперь похожи? На благотворительный базар. Она велела вынуть всю одежду из шкафа. А для чего? Она отдает почти все вещи этой проклятой Мэйбл». «А почему бы ей этого не сделать?» Мэриэл удивленно на нее посмотрела. «Да просто потому, что у нее великолепная одежда. Адриана ведь ни в чем себе не отказывает. Она ведь и не подумала спросить у меня, не нужна ли мне одежда. Думает только об этой дурочке, которая благоговейно таращит на нее глаза и поет ей дифирамбы. Там есть пальто, которое понравилось мне сразу, как только Адриана его купила. Я бы так замечательно в нем выглядела. А на Мэйбл все равно все вещи висят, как на вешалке». «А почему вы не попросили, чтобы Адриана дала вам его?» «Я так и сделала, честное слово, так и сделала!» «И как вы думаете, что она мне ответила?» «Адриана ведь собиралась отдать его Мейбл, но когда я попросила, она немедленно сказала, что оно само ей еще нужно для прогулок в саду». «Ну, ее ответ мне кажется разумным». «Да нет же, это совсем не так! Она специально так поступает, чтобы досадить мне. Она совсем недавно купила в городе новое пальто коричневого цвета. А то, о котором я говорю, больше подходит к моему стилю, с большими черно-белыми квадратами и изумрудной полосой. Говорю же вам, это мое. А как только я уйду, она отдаст его Мейбл. Я знаю, что она так и поступит. Если только... О, Джанет, а вы не могли бы ей сказать кое-что? Ну, попросить у нее для меня». «Нет, я думаю, что не смогу». «То есть вы имеете в виду, что не станете этого делать? Если вы не сделаете, то и никто не сделает». Джанет еще владела собой, но ей вовсе не хотелось продолжать разговор с Мэриэл в подобном тоне, и в то же время не хотелось ее обижать. Подождав, пока Мэриэл успокоится, она сказала: «Вы подумайте, почему бы вам не подождать, когда Адриана не останется одна, а затем спокойно попросить у нее это пальто? Если она сказала, что оставит его у себя, значит, она его не отдаст Мейбл. Правда, будет неудобно давать его и вам, но нужно сказать ей о том, что эта вещь вам очень нравится, и вам хотелось бы ее иметь. Поэтому вы надеетесь, что она больше никому ее не отдаст». Мэриэл приняла трагическую позу. «Вы правда считаете, что этот довод на нее подействует? Как бы не так! Видно, вы совсем не знаете нас, Фордов. Если ей станет известно, что мне что-то нужно, она, наоборот, станет держать это что-то от меня как можно дальше. И будьте уверены, именно так Адриана и поступит. И она обязательно отдаст это именно в моем присутствии. Ей нравится так поступать. Нет, не обижайтесь. Наверное, замечательно видеть только то, что лежит на поверхности, и никогда не всматриваться в суть вещей. Как жаль, что я так не могу». «И вы не сможете понять ни Адриану, ни меня, поэтому вам не стоит и пытаться. Достаточно того, что друг о друге нам известно почти все. Она знает, что делает мне больно, и получает от этого удовольствие. Так что радуйтесь, что вам это неведомо. Я вижу слишком много и иногда боюсь того, что вижу». Она закрыла глаза рукой и выбежала из комнаты. Когда Джанет закончила с одеждой Стеллы, она подошла к Адриане. Ее комната напоминала магазин готового платья. Одежда тут была везде – на стульях, кушетке, всюду, куда можно было сложить. Пальто, о котором говорила Мэрил, сейчас как раз снимала с себя Адриана. Оно было, конечно, поразительно ярким. Черно-белые квадраты с пересекающей их ярко-зеленой полосой заставили Джанет понять, что этот предмет одежды был чересчур вызывающим для бедной старой Мейбл Престон. Оно действительно немного больше походило Мэрил. В нем та выглядела бы настоящей красавицей. Адриана помахала этой вещью. «Когда пойдете назад, возьмите его и повесьте в раздевалке. Я хотела отдать его Мейбл, но Мэрил закатила истерику, пытаясь вытребовать это пальто. Поэтому я решила, что лучше всего будет повесить его в прихожей и несколько раз все-таки надеть. Ну, а потом я, как и собиралась, отдам его перед отъездом Мейбл. С Мэриэл можно сойти с ума, если она чего-нибудь захочет». Джанет мягко сказала: «Ей действительно хочется иметь это пальто». Адриана рассмеялась: «О, так она послала вас, чтобы попросить его? Ну, во всяком случае, я сказала ей, что не буду просить». Адриана ласково потрепала ее по щеке. «Никогда не позволяйте людям использовать вас. Или вы плохо кончите. Вы понятия не имеете, что может сделать Мэрил, когда чего-нибудь захочет. А почему ей нельзя отдать это пальто?» Адриана нахмурилась. «Нет, я не могу отдать его ей. И я скажу вам, почему. Это пальто слишком заметное, и я уже давно его ношу. Мне не хочется, чтобы люди говорили, что я ущемляю Мэрил настолько, что ей приходится ходить в моих обносках. Не хочу, чтобы они говорили, как об отверженной. Все соседи в радиусе 10 миль видели меня в этом пальто. Признайтесь, ведь она очень заметная». Когда Джанет направилась к двери с пальто в руках, из смежной комнаты вышла Мейбл Престон в вечернем черно-желтом платье, в котором она удивительно напоминала осу. Она стянула волосы в узел и накрасила губы помадой Адрианы, которая шла ей так же, как и это платье. Однако Мейбл все равно была очень довольна. Она вошла в комнату походкой манекенщицы. Или ей так казалось. «Вот», — сказала миссис Престон. «Ну как? Вроде прилично. Как ты считаешь? А платье, наверное, никто уже не помнит, поэтому я смогу надеть его на завтрашний прием. Я никогда не выглядела так шикарно. Да еще и в новом. Не думаю, что когда-нибудь эта одежда износится. Во всяком случае, если не ходить в нем всюду, конечно. Но ведь я и не собираюсь так делать». Джанет взяла пальто в свою комнату и, когда пошла, чтобы привезти Стеллу из школы, отнесла его вниз и повесила в раздевалке.